Водопровода в доме не было. Кроме того, всю пищу приходилось готовить из того, что попадется под руку. Редко, когда у нас были все необходимые продукты. Чаще всего мы ели потапцу. Это блюдо приготавливалось из черного черствого хлеба. Только такое удавалось достать маме. Хлеб нарезался кубиками. Кубики затем заливались водой в большой тарелке. Туда добавлялось немного масла, сахара, и все это размешивалось. Мама готовила также вкуснейший кисель из наших сушеных фруктов. Иногда, правда, довольно редко, когда у нас появлялись мука, молоко и сахар, мама пекла целый день. Это был незабываемый день для нас. Самым тяжким испытанием для нас была стирка. Летом мама стирала в реке, зимой же приходилось носить воду из колодца и греть ее на плите. Мыло было большой редкостью, и маме приходилось стирать белье с использованием почти кипящей воды, такой, какую могли вытерпеть ее руки. Затем белье выжималось и развешивалось в горнице. Приятным облегчением от тяжелой жизни было посещение бабушки. Мы часто отправлялись к ней в воскресенье после обеда. Когда наступала зима, маме приходилось нести меня к ней на руках, так как у меня не было теплой одежды. Она укутывала меня в одеяло и прятала под свое пальто. Путешествие было не из приятных, так как выпадало много снега. Один неверный шаг, и можно было оказаться по пояс в снегу. Мама тщательно запоминала дорогу и придорожные указатели, чтобы не сбиться с пути на заснеженной местности. Мне нравился бабушкин дом, так как в нем жила моя двоюродная сестра Тося. Бабушка была как бы старшей мамой для всей семьи, и чаще всего она напоминала о том, что надо любить друг друга. Часто она напоминала и о том, что не делиться с ближним – грех. Делиться с кем-то – это было необычайной нормой для нашего коммунистического государства, но бабушка жила в соответствии со своими особыми принципами. Однажды летом я играла с Тосей перед бабушкиным домом. Мимо проходил мужчина. По всей видимости, ему было жарко, и он устал. Тося и я остановились и стали смотреть на этого чужого в наших краях человека. Он почти уже прошел мимо дома, как мы услышали громкий голос бабушки. «Путник, отдохни немного!» Она подошла к штакетнику. «Зайди к нам, попей водички и съешь кусок хлеба. Это прибавит тебе сил для дороги». Лицо мужчины осветила улыбка. «Спасибо, я хотела бы немного отдохнуть». «Конечно», — сказала бабушка, — «заходи и присядь здесь». С невероятным удивлением наблюдала я за этим разговором. Позднее, когда я собиралась домой, бабушка напомнила мне, что мы должны помогать ближним, в том числе и незнакомым людям. «Помни об этом. Может быть, ты сама когда-нибудь окажешься на дороге странницей, и вот тогда ты поймешь, что значит, когда тебе подают воды и кусок хлеба». Все соседи и мы любили ее за отзывчивое сердце. Книги занимали в нашем доме важное место. У нас не было много книг, но те, что оставались, представляли для нас большую ценность. Даже когда я была еще маленькой и не умела читать, я листала книжные страницы, особенно книги с картинками. Как и большинству ребят, мне нравилось рисовать. Как только у меня в руке появлялся карандаш, я тут же направляла свою творческую энергию на ближайший кусок чистой бумаги. При нашей бедности чистый лист бумаги был драгоценностью, и маме нечего было предложить мне для рисования. Однажды Тарасик пришел из школы с книгой, которую он взял у друга, чтобы позаниматься дома. Он оставил ее на столе и отправился по своим делам. Я начала просматривать книгу и наткнулась на картинку. Карандаш был у меня под рукой. Долго не раздумывая, я что-то намалевала на картинке. На следующее утро Тарасик возвратил книгу своему другу, так и не заметив моих творческих экспериментов. Позднее днем появилась женщина и, потрясая книгой, стала кричать: «Вы враги Сталина!» Это была Варя, жена члена партии. Ее сын учился с Тарасиком в одном классе. «Посмотрите, что вы наделали!» Мама была шокирована, но постаралась успокоить Варю и ввела ее в дом. «Что случилось?» — спросила она мягко. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Вот здесь!» — женщина открыла книгу и положила ее на стол. Мама тяжело вздохнула. Я подошла поближе и посмотрела на книгу. На странице был портрет Сталина, и своими каракулями я, совершенно ни о чем не задумываясь, изрисовала ему лицо. Я посмотрела на маму. Она посмотрела на меня и сразу же поняла, что я это сделала. Ее лицо побелело. «Боже милостивый, как вы могли это допустить?» — потребовала ответа Варя. «Она всего-навсего маленькая девочка», — запротестовала мама. «Она не понимала, что делает. Должно быть, я отлучилась на несколько минут, чтобы принести воды на ужин». «Но товарищ Сталин!» «Варя, я прошу тебя, пожалуйста, войди в наше положение. У ребенка не может быть никакого предубеждения против кого бы то ни было. А что, если учитель моего сына обнаружит это? Они спросят меня, почему я об этом не сообщила. Я не могу этого так оставить». «Варя, она же всего-навсего маленькая девочка. Она не хотела ничего плохого. Пожалуйста, мы уже и так вдоволь настрадались. Пожалуйста, не сообщай об этом». Варя в первый раз за все время посмотрела на меня и ничего не сказала. Может быть, невинные глаза ребенка смягчили ее сердце. Может быть, она сама уже натерпелась в этой жизни. Она покачала головой и закрыла книгу. «Знаю, Мария, знаю». Она повернулась и вышла из дома. Мама пошла за ней. «Варя, спасибо тебе за то, что ты поняла нас. Нам так неловко. Когда яблоки и груши поспеют, приходи и набирай себе сколько захочешь». В кровати мама долго не отпускала меня из своих объятий. «Прости, мама!» — это все, что я могла сказать, и слезы потекли по моим щекам. «Знаю, доченька, ты ничего плохого не хотела, но есть такие люди, которые этого не понимают. Если бы Варя сообщила, нас бы обвинили в антигосударственном преступлении». «Каком преступлении?» — она покачала головой, прежде чем ответить. «Конечно, ты не можешь этого понять. Мне самой трудно это понять. Что бы мы ни говорили или ни делали, мы никогда не должны показывать, что мы не любим Сталина, коммунистическую партию или ее вождей. Вот почему лучше ничего не говорить, слишком опасно высказывать свои мысли». Прижавшись к матери, я думала об этом Сталине. Почему его бояться? Конечно, его портрет развешан повсеместно. Его портрет висел на стене за спиной того чиновника, который задавал вопросы маме, когда она пришла за работой. Портрет висел в каждой комнате любого учреждения. Имя Сталина редко упоминалось в беседах, но его присутствие пронизывало повседневную жизнь. Я не знаю, откуда я сама впервые узнала о Сталине. Должно быть, я многое впитала в себя. Я знала, что он родом из Грузии, и что настоящее имя его – Иосиф Виссарионович Джугашвили. Я знала, что он контролировал НКВД и его начальника Берия. Я знала, что все боялись его, но никто ничего не говорил о нем плохого. Даже в семье люди тщательно подбирали слова. Ребенок мог неосознанно сказать что-нибудь такое соседям или чужому человеку, чтобы потом его родители заклеймили как контрреволюционеров. Разговоры о политике осторожно вплетались в повседневные разговоры. Часто люди обменивались слухами, но всегда с величайшими мерами предосторожности. Люди страшились репрессии. В проблемах никогда не винили Сталина. Обычно упоминались Берия и Молотов. Люди говорили: «Это делает не Сталин, это все НКВД». Это походило как бы на то, что можно было доверять хотя бы одному человеку. Нам нужна была надежда, и ее нельзя было отыскать ни в одном из местных партийных служащих, ни в НКВД, ни в бюрократии. Не высказывая своих мыслей, я чувствовала, что причиной наших проблем был Сталин. Это обескураживало меня. Удивляло также и то, что у правителя, которого все боялись, и у меня была одна и та же любимая песня «Сулико». Это была песня о любви, и мелодия захватывала меня, хотя я и не понимала значения ее слов. Почему все боялись человека, который любит такую песню? Мог бы он петь и танцевать с нами? Скорее всего, нет. Жизнь при Сталине была тяжелой. Под угрозой была жизнь тех, кого могли бы посчитать его противником или врагом его политического аппарата. Расправа была неминуемой. Это стало совершенно очевидным для нас, когда одним летним днем жена одного партийного чиновника, проходя мимо нас, шепнула: «Сегодня за вами придут». Мама не стала колебаться, она поспешила домой. «Эмочка, Тарасик, собирайтесь быстрее! Тарасик, возьми эту сумку и положи туда хлеб и сушеные фрукты! Эмочка, дай я возьму для тебя одеяло, будет холодно!» Через несколько минут мы уложили все необходимое. «Мама, что случилось?» – спросила я, когда она в спешке направлялась к двери. «Мы сейчас не можем разговаривать», – сказала она. «Мы пойдем туда, наверх, к холмам, и там спрячемся». Она взяла меня за руку, и мы пошли очень быстро, насколько могли передвигаться мои маленькие ноги. Затем она взяла меня на руки и понесла. В минуту страха или опасность у нее появлялась какая-то необычайная сила. Мы прошли через кустарник и остановились, только когда стемнело. Мама поставила меня на землю и стала выбирать место. Вот здесь, в этих кустах, мы и переночуем. С собой у нас было 3 одеяла. Мама постелила одно одеяло на землю. Тарасик завернулся в одно одеяло, а мы с мамой поделили между собой 3. «Почему мы спим на открытом воздухе?» — спросила я, когда мы устроились на ночь. «Шшш! Мы должны вести себя тихо», — ответила она. «Здесь будет безопаснее для нас. Твоего папу предупредили, но он не послушался предупреждения. Лучше будет, если мы спрячемся». Я была слишком мала, чтобы понять, что же происходит. Я чувствовала, как дрожит мама, крепко обнимая и заворачивая меня в одеяло. На следующий день мы оставались в нашем убежище почти до вечера. Когда мы возвратились домой, у двери были незнакомые отпечатки сапог. Мама долго стояла, размышляя, что делать дальше. Наконец она объявила: «Сегодня мы будем спать дома в своих кроватях». Она беспокойно спала несколько ночей, но из НКВД так и не пришли. Зима. 1940-41 года. Когда выпал первый снег, мама начала работать на загрузке угля. Холодный ветер сильно выстудил наш дом. Мама перед уходом на работу давала необходимые наставления Тарасику. Меня же заставляла лежать в кровати полностью одетой. Когда удавалось, она приносила несколько кусков угля или дрова, но редко удавалось достать достаточно топлива, чтобы обогревать дом целый день. Тарасик, которому исполнилось уже 14 лет, приходил из школы в полдень. Работа его заключалась в том, чтобы сварить мне кастрюльку манной каши. Она была безвкусной, так как у нас не было ни сливочного масла, ни молока. Я съедал несколько ложек, и Тарасик, исполнив свой долг, отправлялся обратно в школу. Затем я должна была отправляться в кровать, чтобы согреться. В доме не было никаких игрушек, за исключением самодельной куклы. Сделана она была из пучка соломы, перетянутого ниткой надвое. Узелок соломы сверху был головой, а нечто похожее на косичку — телом. Мне эта кукла не очень нравилась, и поэтому чаще всего она лежала в углу. Самым худшим врагом был холод. Он даже был хуже голода. Когда шел снег, не было так холодно. Хуже всего было, когда были морозы. Солнце светило ярко, но совершенно не грело. Много раз температура в доме опускалась ниже нуля. Без топлива многие люди, особенно дети и старики, были прикованы к своим постелям, где еще можно было не замерзнуть. Мама всегда предупреждала, чтобы я не сбрасывала с себя одеяло и козий кожух. Иногда, страдая от скуки, на короткое время я садилась у окна и дышала на стекло, наблюдая, как тает намерзший иней. Затем я могла недолго посмотреть на заснеженный пейзаж, пока холод не загонял меня обратно под одеяло. Однажды у меня высунулись из-под одеяла руки, а я между тем уснула. Никто не знает, сколько я так лежала, но этого оказалось достаточно, чтобы обморозить пальцы. С тех пор каждую зиму в холодную погоду у меня сводят пальцы от холода. Окоченение было наиболее чувствительным по утрам. И мне приходилось подолгу сгибать и разгибать пальцы, пока они немного не согревались. Наконец, окоченение проходило. Пальцы начинали чесаться, как будто их кололи иголочками. Это было еще одной причиной, почему я не любила зиму. Моим самым большим желанием было каждый день проводить на природе, а не только тогда, когда было тепло. Мне хотелось исследовать окружающий меня зимний мир и играть на снегу. Однажды после полудня к нам пришла наша соседка Пашка, и этот день стал одним из самых счастливых дней моей жизни. Она подошла к нашему дому по вычищенной от снега тропинке. Сугробы почти доставали ей до головы. Она несла с собой пару детских ботинок, сделанных из серого войлока. Я обрадовалась еще больше, когда Пашка поговорила с моей матерью и предложила ей обменять эти ботинки на сушеные фрукты. «Мне очень хотелось получить эти ботинки». Я нетерпеливо посматривала на стол, на который они были поставлены. Мама колебалась, вероятно, подсчитывая, какое количество продуктов она заготовила на зиму. Затем Пашка заметила и меня. «Примерь-ка, косатушка», — сказала она. Я не стала дожидаться разрешения мамы. Я засунула ногу в один из ботинок. Пальцы мои упирались. Я не знала, как ноги должны себя чувствовать в обуви. Я быстро надела второй ботинок. «Ну как, подходят?» — спросила Пашка. Я согласно закивала головой. Теперь-то я знаю, что они были на два размера мне малы, но я не хотела упускать эту возможность получить зимнюю обувь, поэтому я не сказала, что они жмут мне пальцы. Я очень хотела выйти на улицу, кто знает, когда представится другой такой случай. На следующий день я первый раз вышла на снег. Так как у меня не было зимнего пальто, мама дала мне взрослую куртку, наверное, куртку брата. Необходимо было завернуть повыше рукава, но полы куртки все равно волочились по снегу. Пара носков служили варежками, но меня это не волновало. Несколько минут я могла играть на улице, а это значило, что я свободна. Между тем, работа по загрузке угля подорвала мамино здоровье. Она должна была работать в туннеле, куда подавался товарный поезд с пустыми вагонами. Когда женщины работали, угольная пыль оседала на лицах и вместе с потом образовывала черную маску. Иногда воздух был настолько насыщен пылью, что приходилось надевать респираторы. Пронизывающий холодный ветер в туннеле забирался под одежду и морозил руки так, что трудно становилось удерживать лопату. Монотонная и изнурительная работа тяжелой лопаты заставляла все тело стонать от боли. Когда рабочий день кончался, мама медленно направлялась домой, еле передвигая непослушные ноги. Еще покрытая угольной пылью, она валилась на кровать. Ей было уже безразлично, грязная она или нет, и поднимется ли она с кровати опять. В эти минуты жизнь казалась особенно безнадежной. Хотя было очень тяжело, и у нас не было достаточно пищи, мы с Тарасиком знали, что нас любят. Мы сильно страдали, ей очень не хватало папы, страдала и из-за преследований, но она защищала нас от самого худшего и мужественно шла вперед. Мы мало знали о том, что вокруг нас происходят события, которые вскоре резко изменят течение нашей жизни. Новости принесла Пашка, жившая со своим мужем недалеко от нас, на окраине поселка. Это были слухи о войне в Европе. Гитлеровская Германия напала на Чехословакию и Польшу. Наш вождь Сталин подписал договор с Гитлером. Мы подумали, что мы в безопасности. Пашка информировала нас и о последующих событиях. Жарким июньским днем, когда мама работала в огороде, мы увидели несущуюся через ручей к нашему дому Пашку. «Мария Денисовна!» — кричала она. «Началось! Мария Денисовна!» Мама в тревоге посмотрела на нее. «Немцы идут!» — сообщила Пашка, переводя дыхание. «Вчера я только что услышала по радио. Немцы напали, перешли границу и вторглись на окраину и в Россию». «Боже мой!» — прошептала мама. «Теперь у нас война!» — объявила Пашка. Некая сила изменила весь мир, и вскоре она навсегда изменила и мою жизнь. Часть пятая. Война. Июнь 1941 год. Дружковка взволнованно гудела. К трудностям здесь было не привыкать. Жизнь всегда была нелегкая, но сейчас надвигалось что-то еще более ужасное. Я могла определить это по всеобщему напряжению, по приглушенным голосам взрослых, обсуждавших политическую обстановку. Люди задавались вопросом. Переживут ли эту войну? Она приближалась с каждым днем. Люди говорили о Германии. «Что такое Германия?» — спрашивала я себя. Говорили о вторжении, о том, что немцы наступают. Я забиралась на холм и смотрелась вдаль за поселок. Должно быть, Германия где-то сразу же за тем местом, дальше которого я не вижу, думала я. Я не могла представить себе Германию. Что это такое? И что такое война? Почему она такая ужасная? Почему все люди ее боятся? И почему щемящее чувство тревоги не оставляет меня? Взрослые говорили о самолетах и бомбах. Они говорили, что когда подлетает самолет и начинает сбрасывать бомбы, нужно бежать в противоположную сторону. Но я не видела ни одного самолета. Я пыталась представить себе огромную птицу, машущую крыльями и издающую пронзительный визг. Бомб я также не видела. Бомбы должны быть страшная вещь, так как взрослые говорили, что они убивают людей и взрывают дома. Я представляла, что гигантские птицы выплевывают из клювов огненные шары, разрушающие все вокруг. Это звучало ужасно и вызывало непонятный внутренний страх, который разделяли моя мама и другие люди. Внутри меня прочно поселилась тревога. Люди в поселке не казались очень испуганными перспективой жить под правлением немцев. Большинство людей до сих пор кое-как сводили концы с концами. Мы были голодны, у нас не было денег, одежды, тепла. Мама, как жена врага народа, была отрезана от какого-либо подобия нормальной жизни. Корову пришлось продать, чтобы заплатить налоги. Кур больше не осталось. А зимой мы будем есть только то, что удастся вырастить в эти теплые месяцы. «Жизнь под Гитлером не будет хуже», — сказала Пашка. «Осторожнее, Пашка», — прошептала подруге мама. «За такие речи ты на всех нас накличешь беду». «Нет, я серьезно говорю. Мы умираем от голода при Сталине. При Гитлере мы так же легко можем умереть от голода. Какая разница, при каком режиме мы умрем, при советском или гитлеровском?» «О чем думала мама? Не могу сказать». Она прятала свои мысли, а я видела только, как она гнет спину в огороде. Ответом на все вопросы была работа. Она не могла изменить обстановку в мире, но она пока могла напряженно трудиться, чтобы обеспечить свою семью пропитанием. Я спросила у мамы, когда она работала. «Мама, куда пропадает хвост у головастика?» «Он никуда не пропадает, доченька», — ответила мама, поливая в огороде капусту. «Он просто становится короче, когда из головастика вырастает лягушка». «А где живет лягушка, когда она становится лягушкой?» — спросила я. «Ты же знаешь, она живет у ручья. Ты каждый день видишь лягушек». «Мама, лягушки так же, как и головастики, спят в воде?» «Да, только высовывают кончик головы из воды». «А у них есть подушки?» Мама засмеялась и продолжила работу. Я побрела к колодцу, где брат набирал воды в ведро. Я присела у ведра и стала наблюдать за полдюжиной головастиков. У некоторых были короткие хвосты и небольшие ножки, прижатые к тельцу. Другие выглядели как маленькие черные рыбки. Они были моими друзьями, и я каждому из них дала имя. Три головастика были мальчиками – Миша, Иван и Борис. Три других были девочками – Верой, Катей и Наташей. Мама сказала, что каждый из них не похожий на других существо. «Каждое создание неповторимо, доченька. Помни, что и ты неповторима». Я оторвалась от головастиков и внимательно посмотрела на маму. На ее юбке было так много заплат, что не видно было, из какой ткани она была сшита. Я посмотрела на свое платье, оно также было в заплатах, но его стирали так много раз, что синие цветы на нем потускнели, и белый фон стал грязно-серым. Я посмотрела на ясное небо, на солнце. Поставив на землю ведерко с головастиками, я прислушалась. Было необычайно тихо. Я слышала жужжание пчел и звук протекавшего ручья. Птицы, однако, безмолвствовали. Обычно в это время года они звонко щебетали. На далеком расстоянии я услышала необычный звук, тяжелый гул. Мама с братом прекратили работать и посмотрели в небо. На их лицах отразилась тревога. Я посмотрела вместе с ними, но ничего не увидела. И все-таки где-то в вышине я слышала гул, приближавшийся как раз к нашему огороду. Я стала всматриваться в небо в стремлении отыскать источник шума. Я увидела его через деревья, когда Тарасик показал мне на него мотыгой. Это нечто было похоже на птицу, но с неподвижными крыльями. Оно было так высоко в небе, что было похоже на игрушечную птичку. Внезапно, со скоростью молнии, самолет стал снижаться над поселкой. «Убери мотыгу!» — закричала мама на Тарасика. «Они подумают, что мы стреляем по ним!» Я услышала пронзительный вой, похожий на сильный свист. Мама схватила меня за руку и потащила к дому. Мы бежали очень быстро. Ведерко болталось, вода расплескивалась по земле, а вместе с ней и мои головастики. Мы не успели добежать до дома, как мама прижала меня к земле. «Ложись!» — крикнула она. Сзади нас раздался взрыв. Это был самый сильный звук, который я когда-либо слышала. Ведро выскользнуло из моих рук и покатилось по земле. Через несколько секунд самолет прошумел как раз над нашими головами. Звук быстро настиг меня и также быстро исчез. Я подняла голову и посмотрела на небо, но самолет уже исчез. Наступила тишина.